Глава 20. Алихан серьезен и словно бы зачарован моими словами. Его глаза при свете свечей снова чернее ночи. Черты обострены. Красивый. Опасно красивый. Такая красота не только восхищает, она царапает. Лучше не встречать такого на своем пути. Его грудь колышется в такт порывистому дыханию. «Все только начинается, Василиса. Я обещал тебе, что со мной будет хорошо. Мое слово, любимая. И даже Кади здесь ни при чем». Не отрываясь от меня, расстегивает платье, пуговка за пуговкой. Весь ряд до бедер, после чего высвобождает руки от рукавов. Ткань падает на пол, собираясь белой пеной. Чувствую холод на оголенной плоти, от которого мурашки. Его пальцы нежно касаются кожи, и меня знобит еще сильнее от контраста, нежных прикосновений к телу и агонизирующей боли от нажавших туфель, которые все еще на мне. Алихан пробегается по мне глазами и не может скрыть улыбку. Странно, а я думала, его возмутит то, что я преднамеренно саботировала тот безумно порочный белоснежный комплект нижнего белья с чулками и подвязками, которые прилагались, исходя из логики Сабины и сотрудников свадебного салона, к свадебному одеянию. Воспользовавшись редкими минутами уединения, я нарочно надела трусы с зайчиками и белый спортивный бюстгальтер, который нашла среди своих старых вещей. В этом даже какой-то скрытый смысл. Не знаю, считал он его или нет. Он не сломает меня, не сотрет. Я все равно останусь Васей. Секс ничего не значит. В нашем случае это просто физиологическое трение двух тел, которые хотя бы не отвратительны друг другу. Снова подходит, нависает сверху, вжимается в меня аккуратно и гладит по скулам, заглядывая в глаза. Долго. Наклоняется, нежно и глубоко целует в губы. Его пальцы быстро поддевают застежку лифчика. Он плавно обводит очертания оголившейся груди, зацепляя соски. Нежно рисует круги на животе, накрывает резинку трусов, садясь на корточки, стягивает нелепые трусы. Вот и цена твоему протесту, Вася. С подвязками он бы боролся дольше, а сейчас? Эффект один и тот же. Алихан не спешит подниматься. Он рассматривает мой пах. Его взгляд, как всегда, до невозможности осязаемый. Мне хочется прикрыться от этой чрезмерной откровенности, но он нежно отводит руки, ласкает пальцами бедра. Слегка шершавые подушки его пальцев немного царапают, посылая по телу токи. Он видит, как я невольно млею, и знающе усмехается. «Я умею ласкать, куколка. Хочу тебя ласкать. Хочу быть нежным с тобой. Не будешь бояться?» — спрашивает, поднимая на меня огненный взгляд. «Нет смысла бояться того, что уже произошло. Слушаться и уважать, так ты говорил. Сломал он меня? Не знаю. Я не чувствую себя сломанной. Я чувствую себя опустошенной. После известия о Кирилле я словно бы совсем кончилась. Словно бы меня выжали до последней капли. Я вздрагиваю, когда его горячие губы целуют кожу над моими коленями. Он ведет языком вверх. Все обостряется от очередного контраста. Щетина царапает, язык слизывает, губы ласкают. Выше и выше. Он доходит до паха, целует меня туда, сжимая полушария ягодиц еще сильнее. Прижимается ко мне, делает глубокий вдох. Меня трясет от новых ощущений. Постоянное ощущение стеснения от его чрезмерной откровенности, даже стыда, придает ситуации какую-то особенную пикантность. И я даже где-то отпускаю ее. Слишком устала, чтобы противостоять. Как минимум сегодня. Если бы я еще могла выпить бокал вина, но Алихан не пьет, а здесь все определяется его желаниями и пристрастиями, как мы уже поняли. Руки его, наконец, добираются до туфель, но перед этим он подталкивает меня к кровати и просит присесть. Снимает одну пару за другой, посылая по телу одновременно прилив жгучей боли и облегчения. Я невольно морщусь. Алихан берет в руки мои ступни и нежно массирует. «Если бы ты все-таки надела чулки, туфли бы так не нажали», — усмехается он спокойно. А потом я снова вздрагиваю, когда нежные массирования затекших ступней начинают перемежаться с его поцелуями. Сначала он целует одними губами, потом он подключает язык, начинает целовать влажно. Каждый пальчик на ногах, ступни, косточки. Это странно, чудовищно, аморально и... снова выбивает из колеи. потому что эта, казалось бы, унизительная вещь для такого, как он, порабощает меня еще больше подчиняет его власти над моим телом. Алихан откидывает меня на подушке. «Разведи ноги», — приказывает хрипло, а сам встает и начинает раздеваться, смотря на меня там, между ног. Его взгляд до предела выразительный, такой сильный, что я ощущаю пульсацию там, куда он смотрит. Порог наполняет комнату через край. В воздухе витает запах нашего возбуждения и неизбежного секса. Никогда не думала, что буду частью такой игры, что она мне будет нравиться. Речь именно о сексе. Мое сердце не принимает эту жизнь, а вот тело. Почему я сдаюсь? Почему уже сама хочу этой близости? Только бы он не узнал, только бы не догадался. Но очередная наивная надежда разбивается о триумф и нетерпение в его глазах, когда он опускается коленями на кровать, совершенно голый, огромный, мускулистый, идеальный везде, кроме жесткого сердца. Хотя нет, не так. Его сердце такое же жесткое, как каменный пресс, как мощь бедер, рельеф у которых позавидовал бы любой из древнегреческих богов. Алихан — воплощение демона-искусителя, того, кто лишает воли и желания сопротивляться. С таким мужчиной невозможно заниматься любовью, такому можно только отдаваться. Именно потому так мучительно больно, если ты не готова ему себя дать, как я не была готова в первый день. Тогда они отбирают силой. Его руки снова везде, и горячее дыхание. Он дышит мной, целует, снова дышит. «Совершенная девочка!» — шепчет сипло, слегка кашляя, трогает меня между ног, снова смотрит. «Самая красивая на свете!» Мои руки хотят тронуть его, коснуться царапающей щетины на лице, но я не делаю этого. Я не хочу отвечать ему. Принимать — да, но ответить пока не готова. Да и буду ли вообще? Вот только он считывает с моего тела гораздо более важные ответы. Рука трогает сочащиеся влагой складки между ног. Снова удовлетворенный вздох. «Отзывчивая девочка!» И снова поцелуи и руки. Жаркие, страстные, глубокие. Они везде. Клеймят, завоевывают, утверждают свое господство. Он нависает сверху, разводит ноги. Гладит меня по голове, смотрит в самую душу. «Расслабься, Василиса!» — шепчет и направляет себя в меня. Комнату сотрясает его сдавленный рык. Алихан замирает и снова смотрит на меня, когда свыкается с острым удовольствием, заставившим его на пару мгновений прикрыть глаза. «Привыкай, Василиса, привыкай ко мне внутри. Чувствуешь?» Я нервно дышу, глотая воздух. Паника, на секунду прорвавшаяся в сознание воспоминаниями о первой боли, снова отошла назад, уступив место странным ощущениям наполненности и удовольствия. «Маленькая, узкая девочка», — снова шепчет он и начинает двигаться. Сначала медленно, растягивая каждый момент, растягивая меня и посылая по телу приятные волны. Сейчас я чувствую себя женщиной, и мне приятно это ощущение. Невольно сама развожу бедра и подаюсь ему навстречу. Алихан ловит мои движения, они окрыляют его, заставляют еще сильнее сжать бедра, еще настырнее углубить поцелуй. Сама не понимаю, как отвечаю ему. Наши языки сплетаются в танце, и его голодный рот ловит мой сдавленный стон, отвечая на него точно таким же. Скорость нашего соития увеличивается. Мы стонем громко, в открытую. Мои руки уже на его груди, обнимают его плечи. Алихан хрипит, откидывается. «Готово!» — шепчет он хрипло, поднимая на меня затуманенный взгляд, а я и не понимаю сейчас, о чем он. Он считывает мое состояние без слов, полностью выходит, а потом опять вторгается одним жестким выверенным движением, сжимает ягодицы, сгибает одну мою ногу и подтягивает под себя, и берет меня жестко, страстно, быстро и сокрушительно для всех моих барьеров и границ. Упоительное чувство наполненности рвет меня изнутри ярким, запредельным удовольствием. Кажется, я цепляюсь в его плечи с когтями, рву кожу, громко-громко кричу. Прихожу в себя спустя неопределенное время, ничего не помню. Помню только дикое удовольствие, Тело обмякло и стало словно тряпкой. Между ног влажно-влажно. Наверное, это моя влага и его сперма. Я лежу на животе, распластана, размазана, растворена в моменте. «Тебе понравилось?» — спрашивает он тихо и хрипло, нежно целуя голую спину, протягивая полосу по всему позвоночнику. «Понравилось», — отвечаю честно и сухо. Внутри опустошение, оборачиваюсь на него. «Но это ничего не меняет, Алихан. Я не люблю тебя, и пусть мое тело тебя хочет». Он сжимает челюсти. Тяжело выдыхает, встает с кровати. «Я в душ. Воспользуюсь тем, что на втором этаже. Давай отдыхать, Василиса. Завтра с утра пойдем на море. Ты ведь давно хотела к морю».